Глава вторая. Я иду ва-банк. Мне нужно видеть его реакцию. Если предательство имеет место быть, то я увижу по глазам. Дима не умеет скрывать правду, да и я сразу почувствую ложь. Никогда до этого момента я не задавала подобных вопросов. За 20 с лишним лет у нас даже разговоров не было на эту тему. Я могу представить его удивление. Жена, которая свято верила своему мужу, спрашивает о другой женщине. «Ира, ты это серьезно?» — хмурится он. «Абсолютно», — отвечаю невозмутимо. «Что тебя навело на эту мысль?» — осторожно спрашивает Дима. «Твое поведение», — говорю спокойно, и в этот момент он почти незаметно выдыхает. Однако я улавливаю незначительное движение грудной клетки. «Еще большей чуши я не слышал, Ира. Если ты решила вывести меня на эмоции, то выбрала не самое удачное время». Устало произносит муж. «На эмоции? Ты живешь со мной больше 20 лет, и я ни разу безосновательно тебя не обвиняла». Прожигаю мужа внимательным взглядом. «Знаешь, Ира, он подходит ко мне и смахивает с платья несуществующие пылинки. Я заметил, что тебе в последнее время стало скучно. Может, тебе стоит выйти на работу, а то занимаешься черт знает чем». «Это черт знает что?» «Приносит мне неплохой доход», — раздраженно бросаю я. «Значит, у тебя слишком много свободного времени, раз ты выдумываешь всякие глупости». Голос Димы становится безразличным. «Поехали на свадьбу. Неловко будет, если мы опоздаем, обсуждая несуществующую проблему». Муж забирает свой мобильник и, даже не взглянув в мою сторону, выходит из гардеробной. Реакция оказывается неоднозначной. Откровенно говоря, я думала, что смогу распознать ложь, если она имеет место быть. Решаю продолжить разговор вечером после торжества. Его возможные скрытые контакты меня действительно беспокоят. Но сейчас Дима прав, нам пора ехать к дочери. Стараюсь выбросить из головы навязчивые мысли и, бросив беглый взгляд на свое отражение в зеркале, выхожу из гардеробной вслед за мужем. До дома Морозовых мы едем молча. Свадьбу было принято праздновать на территории жениха. Это была идея Ани, и молодожены с радостью ее поддержали. Огромный двухэтажный коттедж с просторной террасой на берегу большого озера – идеальный вариант для выездной регистрации. А сколько локаций для фотографий! Словом, сомнений о месте проведения свадьбы у Лии и Кости не осталось. По пути мы заезжаем за ангелочками, о которых говорила Аня, и через полчаса мы подъезжаем к дому Морозовых. Особняк Ани величественно возвышается среди других домов этого района. Ее бывший муж в свое время очень хорошо зарабатывал и смог себе позволить дом в таком месте. 5 лет назад они разошлись, и он оставил Ане и Косте этот дом, 2 машины, а сам уехал за границу. Подруга объясняла их разрыв несовпадением характеров, но я была уверена, что дело в другом. Аня не захотела со мной делиться подробностями личной жизни, и я, уважая ее решение, не стала допытываться. «Ира, Дима, проходите!» — восклицает Аня. «Ирочка, невеста тебя уже ждет!» Я передаю ей ангелочков и поднимаюсь наверх к своей дочери. Открыв дверь, я замираю на месте. «Какая же она красивая! Милая!» — произношу дрожащим голосом и замолкаю. «Мамочка, привет! Ну, наконец-то! Я уже начала волноваться!» – тараторит Лия, протягивая мне руки. «Ты такая красивая!» – чувствую, как в уголках глаз скапливаются слезы. «Мам, ну перестань, а то я тоже буду плакать!» – отвечает моя девочка. Я прижимаю ее к себе, и в голове вдруг проносятся воспоминания 20-летней давности, когда она только родилась. Такой крохотный рыдающий комочек стал центром моей вселенной. Прошло столько времени, и ничего не изменилось, разве что она выросла и совсем скоро обзаведется собственной семьей. «Что бы ни случилось, ты всегда должна думать в первую очередь о себе, милая», — говорю шепотом, чтобы нас никто не мог услышать. «Ты — самое главное, что у тебя есть. Поняла меня? Жизнь одна, и проживи ее так, как ты себе придумала. Лия, Костя очень хороший, и я люблю его по-матерински». Но никогда не растворяйся в мужчине, иначе в какой-то момент ты просто потеряешь себя. «Я верю, что наш брак будет таким, как у вас с папой», — улыбается она. «Тогда мне точно не грозит быть обманутой или нелюбимой». «Никогда ни на кого не ориентируйся. Живи по своим внутренним ощущениям. Ни на кого не равняйся, даже на нас. Хорошо, мамочка. Уже пора, продолжаю тихо. Я спущусь первой. Дима уже ждет меня в первом ряду, и я опускаюсь на стул рядом с ним. Его молчание и холод удивляют меня. Неужели затаил обиду на мои слова? Может, в действительности ничего нет, и я все это надумала? Но только чутье не обманешь. Я слишком явно чувствую, что что-то не так. Я уже открываю рот, чтобы поинтересоваться у мужа, долго ли он будет так вести себя, как начинает говорить регистратор. «Дамы и господа, в этот замечательный день мы собрались, чтобы скрепить узами брака двух прекрасных и бесконечно любящих молодых людей». Женщина произносит очень красивую трогательную речь, и на глазах всех присутствующих выступают слезы. Я бросаю быстрый взгляд на Диму, но он даже не смотрит на молодых. В его руках находится телефон. «Дим, сегодня свадьба дочери. Убери мобильный», — произношу настойчиво. «Работа не дремлет, Ира», — отрезает он, продолжая что-то печатать. «Я объявляю вас мужем и женой», — наконец говорит регистратор, а мое сердце сжимается от счастья за дочь. В этот момент на мобильный мужа поступает звонок, и он под аплодисменты покидает место церемонии. Как раз все собравшиеся принимаются поздравлять молодоженов, и его отсутствие становится незаметным. Проигнорировав его уход, я присоединяюсь к гостям, но негодование становится все сильнее. Кто-то сегодня получит серьезную взбучку. «Мам, а где папа?» — хмурится Лия, когда я обнимаю дочь. «Как всегда, работа», — закатываю глаза. «Скоро подойдет». «Хоть в этот день можно было послать свою работу?» Дочка обиженно дует губы, а затем переключается на своего уже супруга. «Кость, а твоя мама где?» «Она готовит нам сюрприз», — отзывается жених. «Я люблю сюрпризы. Мам, найди папу, пожалуйста», — просит Лия, и я быстро киваю. Я знаю, как много для Лии значит присутствие отца в такой важный для нее день, ведь она всегда была папиной дочкой. Я вхожу в огромный дом и иду в сторону кухни. Тело пробирает озноб, когда я слышу знакомый голос своего мужа, а через секунду становится понятно, что он не один. «Я не мог сдержаться. Я так соскучился, Анюта». «Димуль, я тоже», — с придыханием произносит Анюта. Я вхожу в кухню, где застаю собственного мужа с матерью жениха Лии и по совместительству с моей лучшей подругой. «Дима? Аня?» — веду бровью, но держу себя в руках. «Ир, я сейчас все объясню», — говорит муж, а подруга смотрит на меня с победной, почти незаметной улыбкой. «Папа?» — за моей спиной раздается голос дочери.